Как он не уверял тетушку, что он ни при чем в отказе жениха сестры Аграфены Степанны, тетушка и слышать не хотела его оправданий и прогнала его со своих глаз. В такой гнев тетушка приходила довольно часто. Так помню я, что брат Николай Петрович, у которого был с братьями Толстыми какой-то общий процесс по одному спорному имению, будучи у тетушки, говорит ей: «Вот, тетушка, у нас с братьями общее дело. Брат мой Михаил и я затратили на нашу долю сколько следовало, столько нужно и братьям». Тетушка не изволила дослушать и накинулась на брата. Он был горяч, не спустил и что-то сказал грубо. Тетушка и пуще гневается, и дошло тоже до проклятия и до запрещения: «Не кажись ты мне на глаза!» Так брат и перестал бывать у тетушки. Прошло немало времени, тетушка все еще гневалась на Федора Степановича. Так он отправился и в поход, не получив напутствия материнского благословения. И все причиной тому была Аграфена Степанна. И вот однажды просыпается она ночью, заподлинно я не знаю, где это случилось, и стоит пред нею брат ее Федор Степанович и выговаривает ей, что она лишила его материнского благословения. Сперва ей вообразилось, что она во сне это видит. Потом думала, что брат возвратился и хотел ее пугнуть, но потом явление исчезло. Она закричала, с ней сделались корчи, и после того от этого испуга у нее стало дергать лицо. Немного времени спустя получили известие, что Федор Степанович кончил жизнь. Тетушка очень горевала и упрекала себя, что не примирилась с сыном, а сестра Аграфена Степанна пуще прежнего стала мучиться совестью и стала бояться темноты, потому что ей все представлялся брат. Она всегда кликала в комнату свою горничную девушку, а по ночам кричала диким голосом. Я сама это слыхала не раз, когда она гащивала у меня по зимам, и ее комната была стена об стену с моей спальней. И так это продолжалось до самой ее кончины. Сама она никогда об этом не рассказывала, но, впрочем, не скрывала, что кричит ночью. Да и скрыть этого было нельзя, потому что она очень страшно кричала. И незнающий человек, слыша это, мог бы подумать, что и Бог знает, что такое творится. Четвертый, граф Михаил Степанович, был очень хорош собою. Он также не избег тетушкиного гнева, потому что женился против ее согласия. Ну, а графина Степанна тут его выручила и, имея влияние на свою мать, уговорила ее не гневаться и примирила ее с братом. Он не оставил сыновей, но от обоих своих браков имел дочерей. Живал в Москве мало, а все больше в своей самарской деревне, которая ему досталась по разделу. Пятый, граф Николай Степанович, родился 1780 такой-то, умер 1830 такого-то года. Был женат на Екатерине Алексеевне Спиридоновой, дочери ревельского генерал-губернатора, адмирала Алексея Григорьевича Спиридова, женатого, сколько мне помнится, на какой-то тамошней очень важной немке. Воспитанная в немецком городе, графиня Екатерина Алексеевна по-русски говорила очень плохо и с иностранным выговором, и, чувствуя это, говорила все больше по-французски. Она была очень милая женщина, очень живого характера. С молоду была миловидна, под конец жизни очень страдала глазами, кажется, даже совсем ослепла, и, не имея средств к жизни, жила у своей дочери Развозовой и тяготилась жизнью. Там она и умерла. Граф Николай Степанович долгое время жил в Ревеле, служил при своем тесте и детей своих тоже воспитал на немецкий лад. Шестой, граф Александр Степанович, родился 1790 такой-то, умер 1850 такого-то года, женат был на Марье Ивановне Головиной. Впоследствии ее брат отыскал право на графский титул. В 1859 году он купил село Боброво, принадлежавшее детям Владимира Михайловича Римского-Корсакова. Оба с молоду были прекрасивые. Александр Степанович до старости сохранил прекрасный цвет лица. Говорят, он был лицом Щербатовых.